По дороге я увидел, что Трошин и еще трое бойцов занимаются какими-то слесарными работами. Подойдя поближе, я понял, что они, заклинив штыки от мосинок в колоде, ножовкой отпиливают трубки, которыми штык надевается на дуло. Бродяга припахал. Любит он эти иголки, подумал я и собирался пройти мимо. Но бухгалтер окликнул меня. «О, Антон, как нога?» «Нормально, хромаю потихонечку». «Слушай, а зачем мы этим занимаемся?» Я подхватил с чурбака три готовых обрезка и последовательно метнул их. Первый — классическим хлестом от плеча, второй — наотмашь, а третий — броском снизу. Бывшие штыки образовали на сосне, росшей метрах в четырех от импровизированной мастерской, равнобедренный треугольник, размером примерно с ладонь взрослого человека. А вот за этим... «Пилите, Шура, пилите, они золотые!» Закончил я фразой из классического произведения. Вячеслав, похоже, золотого теленка читал, поскольку усмехнулся и подбодрил остальных. «Ну, что рты пооткрывали? Давайте дальше пилить. А потом товарищ старший лейтенант нас научит железками кидаться». «Конечно, научу», — заверил я их. «Только с тремя возиться неудобно. Вы их в траве в первые 5 минут потеряете и всю тренировку искать потом будете. Нужно не меньше, чем 2 десятка. Так у нас всего 25 штыков». «Ну вот и пилите. Потом покажу, как хвосты из шнура вязать». Серега был найден мной на небольшой поляночке. Как человек, командованием неприпаханный, наш Авиценна с комфортом расположился на куске брезента и принимал солнечные ванны. С винтовкой, пистолетом и комсомолкой. Именно в таком порядке. Поскольку винтовка лежала у него под боком, кобура с пистолетом, прикрепленная к разгрузке, лежала в полуметре от него. А Лида сидела на краешке брезента примерно в 1,5 метрах. Когда я подошел, док самозабвенно ездил комсомолке по ушам. «Видите ли, Лида, мне, как человеку, тонко понимающему прекрасное, всегда было интересно, отчего же женщины, особенно такие молодые и красивые, как вы, иногда пренебрегают косметикой? Ведь умелое использование современных достижений в области косметологии...» «Эй, док, тут ботокс не толкнешь, спросу нет». Бесцеремонно прервал я Серегу. «Не хочешь ли полюбоваться на мускулистое мужское бедро?» Последние слова я произнес наигранно жеманно. «Тьфу, на тебя противный!» В том же тоне ответил док. «Развели педерастию в команде». Но, видимо, вспомнив, что рядом присутствует человек, совершенно незнакомый, с нашим казарменно-интеллигентским юмором, поменял тональность. «Лилия, тьфу, Лидия, не могли бы вы погулять 10 минут, пока я буду товарища старшего лейтенанта пользовать?» Проглоченные последние слова явно указывали на то, что Серега хотел грубо пошутить, но в последнюю секунду одумался. «Но, товарищ военврач 3-го ранга, вы же обещали мне показать, как за ранеными ухаживать». В голосе Лиды послышалась нешуточная обида. «Что, эскулап, съел?» — язвительно спросил я. «Давай, обучай молодое поколение». Я приспустил штаны, и Сергей сноровисто смотал бинт с ноги. Рана выглядела неплохо. Воспаление практически прошло, и, как заверил меня Серега, если все пойдет в том же духе, недельки через 2 я смогу нормально ходить. По мнению дока, причиной воспаления стали мелкие частицы дерева и свинца, оставшиеся в ране после того, как я сам вытащил картечину. Если бы не последовавшее за этим многочасовое ралли, ничего бы страшного не случилось. Но из-за нагрузки и микрочастиц рана воспалилась. И я был в полушаге от гангрены. «Пугаешь, что ли?» — спросил я, посмотрев на Дока. «Ни разу!» — совершенно серьезно ответил он. «Это там, на полигоне. После травмы или ранения сразу покой, скорая и больница. А здесь любая фигня может к серьезным последствиям привести. Так-то». И он принялся бинтовать мою ногу. Поблагодарив Дока и натянув штаны, я отправился на поиски Тотана, с которым хотел договориться об уроках немецкого. Этот пробел в образовании здорово огорчал меня. Глава 58. Взгляд со стороны. Бродяга. Пользуясь образовавшимся перерывом в обсуждении навалившихся проблем, я поспешил отыскать казачину. Он нашелся не сразу. Пришлось немного побегать по стоянке, тыркаясь под тенты, пока я не залез в кузов грузовика, где я обнаружил его, занятого бесконечным процессом инвентаризации. «Салют, я пришел к тебе с приветом». «Утюгом и пистолетом», — проворчал Ваня, не отрываясь от дела. «Колись, чего надо?» «А просто так я прийти не мог?» «Ты? Нет. Раз пришел, чего-то от меня надо. А еще говорят, что должность ума не прибавляет. Она его даже и развивает в нужную сторону». «Она не только ум развивает, но и профессиональное чутье. И оно мне сейчас подсказывает, что у тебя появились корыстные мысли относительно отрядного имущества». «Угадал. Есть и много». «За что же мне такие несчастья? И одной твоей мысли бывает слишком уж дофига, а тут несколько. Ну, говори, злодей». «Мысля первая. Фиксируй». «Ну?» «Надо нам Антонову девушку одеть как надо». «Это как же? И, кстати, она вроде не его, а ничья». «Молодая красивая девушка ничья быть не может. Это нарушение законов природы», — наставительно сказал я. «Ах, вот ты какой философ и бабский угодник», — ухмыльнулся Ваня. «Я понимаю, что у тебя на уме, но у нас тут сейчас обратный процесс нарисовался. Но посуди сам, ежели мы ее сейчас в населенку не наладим, а что-то мне подсказывает, что это у нас не получится, то в своем платьице она долго по лесам не наскачет. Резюме? Надо форму ей подогнать». «А у меня что тут, швейное ателье?» «Нет, но некоторое количество формы у нас есть, да и бунтесового для нее не жалко. Организуй бойцов, ее саму припаши. Тебя учить надо?» «Не надо. Но флек не дам. Для дела не хватает. А тут для красоты. Но что-нибудь придумаю. Считай, что эту проблему ты на меня спихнул». «Вторую тоже. Из танков инструмент натаскали?» «Да». «Железо кое-какого набрали. От пушек ты чего-то там отвинтил. Я видел». «Ну и?» «Турель на грузовик свинтим?» «Пулеметов хватит, а такого сюрприза от нас тут еще никто не ждет. Нам в скорости, может, придется экстренно кое-кого свинцом по максимуму засыпать. Так данный девайс очень даже в тему будет». «Одиночку? С парку? Из двух МГ? Да я вам тут что, и швец, и женец, и всем немцам трындец. Не только ателье, но и слесарная мастерская?» — взвился Иван. «Чш, спокойней. Я же не прямо сейчас ее из тебя выбиваю. Покумекай, может, и срастется чего. Ладно, подумаю. Недовольно буркнул казачина. Ну вот, а ты говоришь, злодей. Не злодей, а генератор идей. Попытался я поднять ему настроение. Да, еще ремни немецкие может тоже, пока бойцам на подвес отдать. Посмотри на Зельца. Слепил кое-как РПС из немецких ремней, так и на человека стал похож. Саш, ты только из берлоги вылез. Уже 3 дня все, кто при деле с немецкими системами ходят. Туха еще на первой смолокурне это предложил. На поляне то и всем и раздали. Извини, зарапортовался. На этом финиш.